Вскоре генерал, полковник и их свита удалились. Музыканты играли с самого утра. Этот визит сбил их с темпа. Одуревший от наркотиков Риддл отложил гасильник и достал очередной косяк. А Агастес, который все еще стоял на вытяжку, выхватил у него из рук сигарету и торжественно объявил. «С вами, — говорит обезьяна, господа, — с вами, — говорит раб». «Рабства больше нет», — возразил ему Мел. «Ты так думаешь? Ты в самом деле так думаешь, Мел?» «Нет, не думаю», — признался Мел. «То-то же. Сейчас этот раб вам кое-что скажет». Агастес закурил косяк и вдруг заорал, что сходит проверить, не сидит ли в сортире Никита Сергеевич Хрущев. Он вышел из студии. Так он умер. Внезапно дверь, ведущая в туалет, распахнулась, и они увидели стонущего Агастеса с пеной на губах. Сначала все решили, что у него приступ эпилепсии. Его внесли в студию, положили на линолеумный пол. Мел попытался застегнуть ему брюки. Патрик сунул Агастесу в рот металлическую щетку, чтобы разжать зубы. Но Агастес выплюнул ее. Лежа на линолеуме и мотая головой, он стонал. «Оставьте меня в покое, мертвецы. Я не желаю иметь с вами дело, вы холодные, вы... У вас не найдется соли?» И Агастес сделал такое движение, как будто собирался бросить щепотку соли через плечо. По его лицу струился обильный пот. Патрик сорвал с головы красную шапочку. Опустившись на колени возле Агастеса, он вытирал ею мокрое лицо трубача. «Не хочу возвращаться во мрак. Ненавижу тьму. Мертвецы хотят есть. Мертвецы хотят пить, они...» Агастес резко смолк. Патрик стоял перед ним на коленях, его трясло от ужаса. И вдруг они поняли, что Агастес мертв. Мел закружился на месте, словно шаман, испуская тонкие жалобные крики. Патрик встал, пошел к своему табурету и сел, уткнувшись лицом в красную ермолку. Вбежали санитары. Вот так странно умер Агастес, попросив перед смертью соли, чтобы бросить ее через плечо. Никто из них не плакал. Поскольку санитары были белыми, ни звукооператоры, ни Мел не имели права сопровождать тело. Один Уилбер Хамфри Кабера смог пойти за носилками с усопшим. Они заиграли траурную мелодию, потому что Мел начал петь. Франсуа-Мари Риддл совсем тронулся от горя и, взяв пару неверных аккордов, чуть не упал с табурета. Малер успел подхватить его и усадил на пол. Но саксофонист продолжал петь и кружиться на одном месте, а Патрик, собрав последние силы, подыгрывал ему на ударных. Под такой аккомпанемент тело трубача покинуло этот мир, оставив после себя только красную шерстяную шапочку, которую подросток натянул на глаза. Темнота, потом безмолвие, потом забвение поглотили его, и никто не пошел за ним. Так черный человек стал темной тенью. Тем же вечером Патрик занимался у себя дома в красной вязаной шапке, пропитанной предсмертным потом Агастеса. Когда доктор Карьон вошел в комнату сына, Патрик даже не поднял головы, он продолжал писать. Доктор присел на кровать. «Патрик, я бы хотел, чтобы ты на какое-то время перестал заниматься музыкой по вечерам, да и по выходным тоже. Экзамен на бакалавра всего через 20 дней». Не поднимая головы и упорно глядя в свою тетрадку, Патрик ответил отцу. «А я бы хотел, отец, чтобы ты на какое-то время оставил меня в покое, потому что уж не знаю, известно ли тебе это, экзамен на бакалавра всего через 20 дней». Он поднял голову и в упор посмотрел на отца. «Между прочим, когда ты вошел, я занимался», — сказал он. «Ты скверно занимаешься». Доктор поднялся с кровати, подошел к столу и осторожно снял красную шерстяную шапочку с головы Патрика, который при этом резко отшатнулся. Он пришел в ярость от того, что доктор осмелился коснуться ермолки Агастеса. Патрик запустил руки в волосы, взъерошил их. «Ты занимаешься урывками», — говорил тем временем доктор. «Твоя музыка всего лишь забава. Вот начнутся летние каникулы, и, пожалуйста, играй, сколько влезет. Но сейчас я прошу тебя прекратить это на оставшиеся 20 дней». Патрик опустил руки, встал и ответил. «Я не согласен, отец. Музыка никак не может быть забавой». «Ну, разрядка, если тебе так больше нравится. Но твоя музыка неприятна, ее даже нельзя назвать красивой». Патрик громко бросил, и слава богу. Доктор Карьон стоял перед сыном, опустив голову и разглядывая свои пальцы. Он сказал, у Плутарха был римский военачальник, который воздвиг храм невежеству. А у Чарли Паркера был ветеринар из Босса, который воздвиг храм глупости. Отец поднял глаза на сына. Он был бледен, он тихо сказал. «Ну, гляди, Патрик, гляди». Мари Жузе совсем забросила подготовку к экзамену, отказалась от мысли сдавать его. Она говорила, мне нужна жизнь, а не отметки. Мари Жузе разговаривала в унтер-офицерской столовой с Уилбером Каберой. Он ее не слушал, он гладил ее длинные черные волосы, распущенные по плечам. Патрик Карьон сидел у стойки спиной к ним и пил пиво. Со среды, 17 июня, он начал усиленно готовиться к экзамену. Выписывал микроскопическими буковками всю нужную информацию на розовые листочки разной величины, которые можно было спрятать на груди, в рукавах и ботинках. Он называл процесс изготовления этих шпаргалок «засушкой знаний». Кто иссушает душу, если не смерть? Кто может осушить слезы детей, объятых страхом, для которого у них еще нет названия? Если имя у горя, у боли? Кто способен высушить небесные слезы, окропившие землю? Какой бог подсушивает на заре утреннюю росу, серебрящуюся на мелких листочках стойкого букса? Какая дьяволица остановит кровь, проливаемую на поле боя с тех самых пор, как люди объединились в сообщество, и вожди безжалостно посылают их сражаться с противником, дабы сокрушить и уничтожить вражеское племя? Есть ли в мире зверь более кровожадный, нежели человек? Каких бедствий, какого возмездия заслуживает человечество? Где он, тот всемирный потоп, что насылает Господь? Отчего наворачиваются слезы на глаза людей, и плачет ли Бог? В четверг рано утром, после бессонной ночи за шпаргалками, он пришел к Труди. Она сидела у себя в комнате, причесываясь перед маленьким псише в розовой раме. Круглое зеркало стояло на туалетном столике, покрытом длинной скатертью с оборками. Тут же были разложены заколки, баночки с кремом, щетка, пилочка для ногтей, расческа, пинцет для бровей, зубная паста. Труди начала красить губы розовой помадой. Внезапно она отступила назад и воскликнула, что эта черная футболка ужасна. Она сбросила ее. На ней был голубой бюстгальтер. Она надела лимонно-желтую блузку, застегнула и посмотрелась в зеркало. Наряд ее опять не устроил. Она начала снимать блузку, даже не расстегнув ее прямо через голову. Патрик не мог оторвать взгляд от ее груди. Голова Трудивод застряла в вырезе блузки. Патрик Карьон сидел на вращающемся табурете возле письменного стола девушки, где вперемешку валялись журналы Life, Fortune и долгоиграющие пластинки. Здесь были все любимые песни Труди. «Love Me Tender», «Hello Mary Lou», «Динамит», «Peggy Sue», «Диана», «That'll Be The Day». Он смотрел, как она извивается всем телом, пытаясь вылезти из блузки. Потом встал с табурета. Труди на ощупь искала верхнюю пуговицу, чтобы просунуть в вырез голову. Патрик нагнулся и поцеловал ее грудь. Труди с воплем отскочила в сторону, сорвала, наконец, блузку с головы и отхлестала ею Патрика. Тот вернулся к своему табурету и стал крутиться вокруг своей оси, прижав рукой напряженный член. Труди бесцеремонно столкнула Патрика с табурета и села надевать чулки. Она ничуть не стеснялась его. Оба молчали. Наконец она подняла голову, улыбнулась ему, надела поясок с подвязками, заговорила, словно по книге. Нет, даже лучше, словно читала голливудский глянцевый журнал. Она с улыбкой объявила, что мужчинам и женщинам с самого сотворения мира абсолютно нечего было сказать друг другу. Мужчина не может дать женщине ничего, кроме стыда или ненависти. И она хлопнула стоявшего рядом Патрика по животу, затем встала. Обхватила голову Патрика, взглянула на его бровь и легонько коснулась губами следов от снятого шва. Потом нажала ему на веки, заставив прикрыть глаза, чтобы он ее не видел, и прильнула к его губам долгим нежным поцелуем. Гладя рукой затвердевший под серыми фланелевыми брюками член, она шепнула ему на ухо: «Вот таким ты мне нравишься». Затем шутливо куснула его за ухо и попросила уйти, сказав, что ей нужно писать сочинение. Да ему самому пора было заниматься. Патрик взглянул на пальчики юной американочки, гладившей его член, прижал свою ладонь к губам белокурой девчушки и, стирая розовую помаду с ее уст, шепотом сказал: «Тебя нет. Ты не существуешь». «Не смей туда ходить. Смотри, Патрик, я два раза повторять не буду». Выслушав отца, Патрик надел куртку и ушел, чтобы присоединиться к процессии. Аббат Монтре, шагавший во главе верующих, благословил поля, виноградники, рыбацкие лодки и реку. В 1959 году мэрия города Мэна уговорила кюре объединить в один общий праздник религиозное шествие, вещевую лотерею и матч по американскому футболу, организованный военными. Замок, как всегда, предоставил свой парк для проведения лотерей. Духовой оркестр Мэна исполнил, неизвестно почему, песню «Самбр и Мёс». Примечание: «Самбр и Мёс», иначе «Мас», реки на севере Франции, конец примечания. Начался бег в мешках. Риддл принял в нем участие, но проиграл. В толпе витала тень Франсуа Вийона. Мэл усердно прыгал в мешке рядом с Риддлом, однако выиграл Малер. Аббат Монтре сфотографировал черного саксофониста рядом с молодым пианистом в серых картофельных мешках из рогожи вдали от линии финиша. Затем лейтенант Уотт с женой, Уилбер с Мари Жозе, Патрик, Труди и Мэл пошли следом за аббатом Монтре к футбольному полю. Американцы выбрали для игры лужайку за липовой аллеей. Они прошли мимо буфета, где подавали манский свиной паштет, колбасы, камамбер и двухфунтовые булки. Тут же на козлах лежал бочонок с вином. Затем они миновали кукольный театр, где во всю прыть танцевали фокстрот белые куры в косыночках. Куры плясали на горячей плите, спрятанной под сценой. Наконец занавес опустился, но крестьяне все еще стояли, разинув рты от восхищения. Оказывается, можно выдрессировать кур так, чтобы они плясали дружно все как одна. Мэл отвернулся от белых кур. Он со вздохом заметил аббату Монтре, что самым темным расам извечно не хватало чести, света, чистоты. «Взгляните на мою сутану, взгляните на мой фотоаппарат», — возразил ему кюре. Мэл засмеялся. Труди и миссис Уотт с отвращением выплевывали в салфетке кусочки камамбер. Появилась госпожа Карьон, наряженная в узкое серое платье и коротенькую жакетку с широкими плечами. На голове у нее красовалась фестончатая шляпка с искусственными фиалками. Губы были ярко накрашены, единственный глаз смотрел холодно и высокомерно. Патрик подошел к матери. Аббат Монтре решил сфотографировать их. Мадам Карьон раздраженно отказалась. Но аббат Монтре настаивал. Он непременно хотел снять ее вместе с Патриком и Труди. Кому обращена наша улыбка, когда мы невольно и глуповато улыбаемся перед объективом? К нам самим на пороге смерти. Патрик с трудом отговорил аббата Монтре от его намерения. Его мать уже готова была расплакаться, как вдруг на липовой аллее грянул боевой сигнал к атаке на индейцев. Это заиграл американский духовой оркестр, и все население Мэна кинулось к импровизированному футбольному полю, устроенному посреди парка. Оркестр исполнил «Диксиленд». У края поля расположились две машины скорой помощи с носилками наготове. Мел торопливо переоделся под липами в футбольную форму и подбежал к маленькому священнику, робкому старичку в черной сутане, с просьбой еще раз сфотографировать его. Сперва аббат даже не узнал Мела в этом необыкновенном наряде, потом пришел в полный восторг и сделал снимок. Минуту спустя матч начался с яростной и бестолковой драки. Зрители испуганно смолкли. Аббат Монтре оторвал взгляд от своего черного пластмассового фотоаппарата, свисавшего на ремешке с шеи, и горестно сказал Патрику, который стоял рядом: «Сын мой, похоже, пришельцы тут мы, и куда только смотрит Господь». Вечером их пригласили на базу в ангар, где располагался солдатский клуб. На эстраде Мел, Риддл и Патрик в своей красной ермолке исполнили одну мелодию специально для аббата Монтре. Старик мало-помалу проникался красотой новой непривычной музыки. Одурманенный усталостью после насыщенного праздничного дня, он сидел за бутылочкой пива «Шлиц» и блаженно улыбался. Хлебнув в очередной раз пива, он вдруг отодвигал стакан, поднимался и делал очередной снимок черным пластмассовым аппаратиком. Стоявший у дверей бара полковой священник-негр пересек зал, чтобы пожать ему руку. Тотчас же саксофонист Мел подошел к микрофону и объявил, что хочет исполнить в честь французского священника и американского капеллана религиозную песнь, которую слышал в детстве, когда Господь еще не покинул его душу, а Агастас жил на этой земле. И они спели «Иисус поход снарядил в Иерихон». Примечание. Церковный гимн, посвященный разрушению стены Иерихона по семидневном обхождении вокруг города и времени во главе с Иисусом Навином. Конец примечания. Все негры встали и хором под руководством американского священника исполняли старинный госпел. Они шли вокруг Иерихона. Семь раз обошли они этот город с запертыми воротами. Они свистели. Белые солдаты бурно аплодировали. Риддл не мог играть, он плакал. Несколько негров окружили аббата Монтре, подняли его на руки и, продолжая громко петь, торжественно пронесли через весь зал. Старый священник сам едва не разрыдался от волнения. Она смеялась, она стояла на коленях, она расстегнула молнию на джинсах Патрика. День близился к вечеру на островке посреди Луары в департаменте Луаре во Франции, в Европе, в западной части света. Труди, тоже в джинсах и в майке, только что кончила мастурбировать Патрика, сидевшего на песке. Он застонал от удовольствия. «Успокойся, Пикей», — шептала она, пока он извергался в ее руку. Она вынула руку из его джинсов и вытерла ладонь о футболку Патрика. Тщательно и неторопливо она смеялась. Патрик привлек ее к себе, пытаясь поцеловать в губы. Он твердо решил доказать ей, что на свете есть музыка куда более сложная, чем мотивчики ее любимого Пола Анка. «Ты должна послушать настоящую американскую музыку. В следующую субботу у нас будет классный концерт в Дрё, я хочу...» Но Труди мягко прижала палец к губам Патрика, веля ему замолчать, и легонько чмокнула в глаз. Она уселась на песок, ерзая, придвинулась к нему вплотную, опустила голову ему на плечо и сказала, что счастлива, потом прошептала: «Пикей, ты бы сколько детей хотел?» Патрик перебирал ее светленькие химические кудряшки, он равнодушно отозвался: «Ну, а ты сколько хочешь?» Труди подняла голову с плеча Патрика, где она так уютно пристроилась. Запустив пальцы в его короткие волосы на затылке, она притянула Патрика к себе и пристально взглянула на него глаза в глаза. Потом закурила косяк. Патрик от травки отказался. Труди пустила дым ему в глаза. Смеясь, она обкуривала его испачканную спермой майку. Вдруг прикрыла веки и, не поднимая их, сказала на своем американском с непривычной суровостью: «Почему ты не подарил мне свою деревянную кофейную мельницу? Мне так хотелось иметь эту деревянную вещицу, Пикей. Она же старинная, правда? Я обожаю дерево. Я обожаю деревья. Я обожаю старинные вещи. Надежные, крепкие вещи. Я хочу надежного, крепкого мужчину. Ты ведь не умрешь в 22 года, Пикей. Ты не умрешь, как Бадди Холли. Мне нужен крепкий дуб. И Труди глухо повторила. Мне нужен крепкий дуб. В дверях дома Патрик встретил отца, приехавшего из Клери. Они стояли лицом к лицу в тесной передней. От измазанной майки Патрика сильно пахло спермой, которую вытерла Труди от, и сигаретами с гашишем, которые она курила на острове. «Что с твоей майкой?» — вскричал доктор Карьон. Патрик отталкивал отца, который, схватив край его майки, принюхивался к ней. Вдруг доктор поднял руку, собираясь дать сыну пощечину. Тотчас Патрик размахнулся для ответного удара. Доктор застыл в изумлении. Потом отвернулся и пошел в библиотеку. Патрик поднялся к себе. Несколько минут спустя доктор Карьон вошел в его комнату, неся биографию Иоганна Себастьяна Баха. Патрик сидел за письменным столом и занимался. Доктор протянул книгу сыну, но тот отказался взять ее. «На свете есть и другая музыка, кроме той, что вы считаете живой», — сказал ему отец. «Мертвые меня не интересуют», — отрезал Патрик. Доктор пожал плечами. Он запретил сыну встречаться с Труди от. Потребовал, чтобы тот занимался без передышки в оставшиеся до экзамена 10 дней. «Все, что думали и делали эти мертвецы, касается только их самих», — продолжал Патрик. «Вернее, касалось. Но это не касается меня. У меня нет с ними ничего общего». И Патрик оттолкнул книгу по столу назад к отцу, который принес ее в воспитательных целях. Доктор взял биографию Иоганна Себастьяна Баха, а Патрик все говорил и говорил. «Мне плевать, как другие самовыражались в разных там шедеврах 1000 лет назад. Я хочу самовыражаться здесь и сейчас, понял?» И Патрик запел во весь голос. «У нее такие ножки, Валентина, Валентина. Вот что тебе нравится. Вот она, добрая старая французская музыка». «Ну, гляди у меня, Патрик», — угрожающе сказал отец. «Я тебя в третий раз предупреждаю, что ты должен заниматься. В третий и последний». «Да неужели? А в следующий раз что будет? Что ты мне сделаешь в следующий раз, отец?»